Наконец, Киев остался позади. Спидометр отщелкивает километры по бывшей прифронтовой дороге. Сколько уже лет несет она мирные грузы. Почти не узнать подросшего леска, из которого незнакомая женщина вынесла нам с Дружининым по букетику подснежников. Первая остановка в Житомире. И этот город был почти полностью разрушен войной, и он восстал из развалин. Захожу в обком партии, оттуда в облисполком. У себя ли председатель? У себя. Да вот и он выходит навстречу из кабинета. Высокий, густоволосый, удивительно моложавый Виктор Александрович Кременицкий, бывший комиссар нашей польской бригады. Сноска. Ныне В.А. Кременицкий на пенсии. Уже не первый год работает он председателем исполкома Житомирского областного совета депутатов трудящихся. Наш разговор о сегодняшних делах часто переходит к партизанским воспоминаниям, к взаимным расспросам о судьбах боевых друзей. Кременицкий закончил войну в Польше, где бригада имени Василевской стяжала себе добрую боевую славу. Связи со своими соратниками Виктор Александрович не теряет, с кем переписывается, а с кем и встречается, бывая в Польше. Он о многих рассказывает. Живы, здоровы, хорошо трудятся, счастливы. Вот только командир бригады Станислав Шелест скончался вскоре после войны. Славный был человек. «А как там наш знаменитый Мариан?» – спросил я. «Как его успехи и самочувствие?» «Все бардзо добже», – ответил Кременицкий с улыбкой. «Работает зоотехником, женат, двое детей. Между прочим, женился на той самой Фране, которой ходил на свидание в цивильный лагерь». «Вот видишь, а ты ему за это еще наряды давал. На следующий день трогаюсь дальше кровно. Оставшийся позади Житомир, в прошлом центр Волынской губернии». Конечно, на территории Житомирской области следов старой, нищей, отсталой и безграмотной Волыни нет и в помине. Но особенно отрадно, что нет их и на Ровенщине, которая вошла в состав нашей советской семьи много позже. Я еду по западной стороне древней украинской земли, где борьба с иноземными захватчиками велась в течение нескольких столетий. Уже на моей памяти в годы Первой мировой войны был осуществлен в этих местах знаменитый Брусиловский прорыв. Наши партизаны не раз встречали в Волынских лесах братские могилы русских солдат, отражавших натиск кайзеровской Германии. Позже, в годы Гражданской войны, сражалась здесь с белополяками знаменитая Первая конная армия. Именно на Волыни, на ее пропитанных кровью полях, пали в боях за свободу легендарный герой украинского народа Николай Щерс и славный сын братской Югославии, как его называли, человек с сердцем льва Олеко Дундич. Павшие герои могут спать спокойно в своих могилах. Дело, за которое они боролись, победило, их мечты стали явью. Вровно первая моя встреча с избирателями проходила в актовом зале недавно открывшегося Института инженеров водного хозяйства. Институт размещен в отличном новом здании. Здесь учатся около 3000 человек. Всего же в Ровно, где при ясно-вельможном польском панстве было лишь две гимназии, сейчас 22 общеобразовательные школы, 11 высших и средних специальных учебных заведений. Большинство будущих специалистов – местные уроженцы, дети тех горемык в прошлом, которые вместо подписей ставили крестики. Вторая встреча с избирателями во Дворце культуры с Долбуновского цементного завода. В рабочем поселке вырос действительно настоящий дворец, красивый, просторный, с великолепным зрительным залом, сверкающим паркетом фойе, многочисленными комнатами для кружковых занятий. Сдолбуновский завод сейчас – предприятие коммунистического труда. После войны его пришлось восстанавливать, расширять, переоборудовать, чтобы довести производительность до сегодняшней. По соседству выстроен уже и Новосдолбуновский цементный завод, оснащенный новейшей техникой. Ходишь, ходишь по этому громадному заводу и почти не видишь рабочих. Все подчинено здесь автоматике. Новых предприятий в области создано и создается множество. За последние годы Ровенщина стала индустриальной, растут ее успехи и в сельском хозяйстве.